замолкло движение. Люди в поисках съестного бродили, как тени, падали и умирали на улицах. Все животные, собаки, кошки, грызуны были съедены. В домах мертвые лежали вперемешку с живыми, грудные дети ползали по трупам матерей. Милицейские газеты того времени ежедневно публиковали материалы о случаях каннибализма. Литератор и врач Франк, специально выезжавший в южные губернии Украины, отмечал десятки случаев людоедства, публикуя даже фотографии людоедов. Жертвами голодных людей чаще всего становились умирающие дети. Число жертв голода до сих пор скрывается, а может, их просто никто не считал. Вина вождей усугубляется еще и тем, что они распорядились перекрыть движение людей в северные губернии. На дорогах скопились миллионы беженцев, но заградвойска их не пропустили. Все станционные помещения, прилегающие к железным дорогам, были завалены умирающими от голода и болезней. Какой-то части населения удалось прорваться в Москву. Все вокзалы были заполнены беженцами. Люди умирали в центре столицы, а у властей не было возможности их хоронить. Айседора принимает решение вывести за границу Есенина и учениц своей балетной школы. В начале 1922 года она направила своему импресарио в Америке Соломону Юроку телеграмму. «Можете ли организовать мои спектакли, участие моей ученицы Ирмы, 20 восхитительных русских детей и моего мужа, знаменитого русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно, Айседора Дункан». Ответ не заставил себя долго ждать. «Интересуемся, телеграфируйте условия и начало турне, Юрок». Но компетентные органы под благовидным предлогом отказались выпустить приемную дочь и воспитанниц, надо полагать, боясь, что они не вернутся. 17 марта Сергей Есенин направил письмо наркому просвещения Луначарскому. «Прошу вашего ходатайства перед наркоинделом о выдаче мне заграничного паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу об издании книг своих и примыкающей ко мне группы поэтов. Предлагаю свои услуги по выполнению некоторых могущих быть на меня возложенных поручений Народного комиссариата по просвещению. В случае вашего согласия прошу снабдить меня соответствующими документами». Сергей Есенин. 3 апреля поэту была разрешена командировка в Германию сроком на 3 месяца. Предстояло получить на выезд санкцию ГПУ и поручительство 3 известных партийцев. Дело по выезду Есенина в архивах МИД Российской Федерации отсутствует, оно кем-то похищено или уничтожено. Это обстоятельство не позволило выявить чрезвычайно важные подробности, связанные с поездкой. А ведь известно, что Есенин был за границей под колпаком. Обязательным условием для выезда поэта за границу была регистрация брака с Дункан. Есенин женится на танцовщице, ГПУ дает санкцию на выезд.